Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый из нас может приобщиться радости Рождества. Для каждого из нас родился Христос. Но небо и земля еще до конца не соединились. И сегодня звезда Вифлеема по-прежнему горит в глубокой ночи. Проходит один день, и Церковь меняет свои белые и золотые облачения на кроваво-красные, и архидиакон Стефан, первомученик, следует за Господом на смерть. И безжалостно убиенные младенцы Вифлеема окружают младенца в яслях. Что это значит, где ликование небесных воинств и исполненное покоя торжество Святой Ночи, где мир на земле, слава Вышнему Богу и на земле мир, в человецах благоволение, но не у всех благоволение. Сын Отца Привечного оставил славу небес, потому что тайна зла окутала мир, лежащий во тьме. Ночь покрыла землю, и он приходит, как свет, который во тьме светит, и тьма не может его объять. Тем, кто принял его, он принес мир и свет, мир с Отцом Небесным, мир со всеми, кто, как они, сыны света и чада Отца, и глубокий мир сердца. Но не мир с чадами тьмы. Для них начальник мира приносит не мир, но меч. Для них он камень преткновения, о который они споткнулись и упали и разбились. Эту трудную и скорбную правду кротость младенца в яслях не может сокрыть. Тайна воплощения и тайна беззакония тесно связаны друг с другом. На свет, сходящий с небес, надвигается самая темная ночь греха. Богомладенец в яслях протягивает ко всем свои руки, его улыбка, кажется, уже выражает то, что он скажет позднее. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные». Первые, кто последуют на его зов, нищие пастухи Вифлеемских полей, которым голос ангелов и сияние небес возвещают благую весть. Они говорят: «Идем в Вифлеем», и отправляются в путь. И с ними волхвы, пришедшие с далекого востока, которые с такой же простой верой идут за звездой. Их благословляет двумя руками младенец Христос, и они исполняются радостью великою. Господь бесконечно милостив и одновременно требователен. Мудрецы, оставьте вашу мудрость и станьте простыми, как дети. Цари, снимите ваши короны, отдайте ваши сокровища и поклонитесь Царю царей. Не колеблясь, примите вашу часть трудов и скорбей, которых требует служение Ему. И вы, дети, хотя вам нечего еще предложить, принесите в жертву Господу вашу жизнь, потому что нет у жизни более высокой цели. Так поступили многие мудрецы, от великомученика Пантелеимона до исповедника святителя Луки воина Ясинецкого, так поступили страстотерпцы царь Николай и царица Александра, и их святые дети. Следуй за мной, благословляет сегодня Господь каждого, то, что позднее изрекут его пречистые уста. Так позовет он возлюбленного ученика и других апостолов, которые последуют за ним, не спрашивая, куда или зачем они должны идти. Все оставят и пойдут за Господом по всем дорогам до Голгофы. Этот зов услышал юный архидиакон Стефан и последовал за Господом в своем сражении против сил тьмы, против ослепления и жестоковыйного отказа духовных вождей народа от веры. Он засвидетельствовал верность истине своим словом и своею кровью. Он последовал за ним также своим духом, духом любви, который сражается даже до крови против греха, но который любит грешника и молится за убивающих его до последнего вздоха. Эти люди стоят, преклонив колено вокруг Вифлеемских яслей. Среди ночи греха они из чистого света, невинные младенцы, исполненные безраздельного доверия Господу пастухи, смиренные волхвы, горящие духом любви истины архидиакон Стефан, апостолы-мученики и пророки, и все святые до наших дней, все они отозвались на зов Господень. Перед ними ночь, не знающего пределов ожесточения и слепоты. В ней учители закона, способные предвидеть час и место рождения Спасителя мира, но не способные отозваться на его приход и сказать: «Идем в Вифлеем». В ней царь Ирод, который хочет убить Господа жизни, и рядом с ним другие, в том числе из нашего времени, кровавые правители. Перед Вифлеемским младенцем становится ясно, что не может быть согласия у Господа с Велиаром, и нет ничего общего у тьмы со светом. Он царь царей, тот, кто владычествует над жизнью и смертью. Он говорит: «Следуй за мной», и кто не с ним, тот против него. Он говорит это сегодня также и каждому из нас, и ставит всех перед решающим выбором. Аминь.